альманах. Дым под водой. Дым под водой. Однажды гитаристу группы Deep Purple Ричи Блэкмору приснился сон. Будто выступают они не на сцене, а под водой, на дне глубокого озера. И по традиции, в конце концерта Ричи решает разбить свою гитару о находящийся поблизости динамик. К всеобщему удивлению, гитара Ричи Блэкмора остается целой, а вот из поврежденного динамика начинает валить дым. Густой черный дым. Дым, который застилает все вокруг. Дым под водой. Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. Каждую пятницу в 22:00 на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио начинает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. Сегодня, как, впрочем, и обычно, в студии ведущие альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. В течение ближайшего часа мы вместе с вами, дорогие друзья, вспомним такие веяния, как «Радуга», «Скорпионы», «Священник Иуда», «Военный корабль», «Завещание», «Творец», «Смерть от напалма», «Праздник адской тыквы» и многие-многие другие. Мы совершим своеобразное путешествие во времени. Перенесемся на 10, 20, а то и 30 лет назад. Невольно вспомним то, о чем, казалось бы, давно уже следовало забыть. Поговорим о достоинствах и недостатках тяжелого металлического рока. Но в конце нашей программы нас, по традиции, ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Программа наша, как и обычно, составлена по вашим письмам, по вашим заявкам. И открывает ее в рубрике «Встреча с песней» популярнейший шлягер конца 70-х годов прошлого века в исполнении Виа Скорпионы «Убийца девственниц». Музыка и слова Ульриха Рота. Песня исполняется на английском языке. Yeah. вашим многочисленным просьбам аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открыла композиция «Убийца девственниц» в исполнении «Виа Скорпионы». Запись эта была сделана ровно четверть века назад, в 1977 году. Как мы только что с вами слышали, в те далекие годы ансамбль исполнял по-настоящему тяжелую, я бы даже сказал, металлическую музыку. Ну а мы надеемся, что вы устроились поудобнее у своих радиоприемников, и многие из вас, конечно же, ждут выполнения своих заявок. А мы начинаем разбор нашей экстремальной почты. Николай, я смотрю, у тебя в руках письмо. Да, Кирилл, у меня в руках даже не письмо, а какой-то огромный лист ватмана, пришедший к нам вот по заявке Алексея Борисовича Лютых из города Кемерово. Вот что пишет нам Алексей Борисович. «Слушаю вашу программу с самого первого выпуска ее, хотя и пишу вам впервые. Извините за каламбур. Дорогая редакция, вы ведущие и все те, кто работает над программой. Хочу прежде всего поблагодарить вас за создание такой замечательной, нужной всем нам передачи, как аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Мы, люди старшего поколения, слушая вашу программу, становимся моложе. Кто на 10, кое-кто на 20, а иные и на 30 лет моложе. С замиранием сердца, со слезами на глазах вспоминаем мы годы нашей молодости, нашу нелегкую, но интересную жизнь. Мы были молоды, а значит, мы были свободны. Свободны буквально как птицы, как ветер, несущий их». Вот написал я эту фразу и задумался, а не об этом ли идет речь в замечательной песне, созданной английским виа-священник Иуда? Впрочем, даже если речь идет и не об этом, то уверен, в любом случае, слова этой песни никого не оставят равнодушными. «Riding on the wind, I said love, ветер». Передайте, пожалуйста, эту песню в эфир для таких же, как и я, любителей тяжелой музыки прошлых лет. Для всех тех, кому дороги идеалы хэви-метал-рока. Ну что ж, уважаемый Константин Михайлович, мы с большим удовольствием выполняем эту просьбу. Наш музыкальный архивариус Тамара Тимуровна Хаген подсказывает нам, что редкая архивная пленка 1982 года с записью композиции «Riding on the Wind» уже готова к эфиру. Так давайте же насладимся чарующими звуками гитары, завораживающими барабанными ритмами, прекрасными вокальными мелодиями в исполнении участников ВИА «Священник Иуда». Давайте вспомним. Ничто не забыто. We'll be right back. вокально-инструментальный ансамбль Judas Priest исполнил для всех нас шлягер «Riding on the Wind», записанный музыкантами в начале 80-х годов прошлого века. Многие из вас, уважаемые радиослушатели, наверное, невольно вспомнили те мгновения жизни, которые ассоциируются с этой песней, с этими металлическими ритмами, да и вообще с тяжелой музыкой прошлых лет. Мы получаем от вас огромное количество писем из самых удаленных подчас уголков нашей Родины. И вот что нам пишет Варвара Геннадьевна Ургант, пенсионерка из подмосковного города Мытищи. «Да здравствует металл! Настоящий, бескомпромиссный, тяжелый металл!» Так начинает свое письмо Варвара Геннадьевна. И продолжает. «Я считаю, что единственным ансамблем, который олицетворял дух и красоту металла, его силу и его мощь, был Виа Манавар. В своей автобиографической книге «Богатырская сила» вокалист группы Эрик Адамс в частности вспоминал, цитирую, «Богатырская наша сила, сила духа и сила воли». И в дальнейшем Эрик Адамс указывал, «Эх, да надо нам жить красиво, эх, да надо нам жить раздольно». Его мысль подхватывал бас-гитарист группы Джоди Майо. «Богатырская наша сила», — писал Джо, — «это сила духа и сила воли». «Эх», — продолжал Джоди Майо, — «эх, да надо нам жить красиво, эх, да надо нам жить раздольно». «Но ведь я об этом только что писал», — прерывал его Эрик Адамс. «Неважно», — утверждал Джоди Майо. «Эти слова надо повторять до тех пор, пока они не дойдут до сознания каждого, пока каждый не поймет, что такое настоящий металл. И пусть эти слова разнесут вдребезги колонки и наушники, в которых они звучат». «Ну ты и загнул», — развел руками Эрик Адамс. «Надо бы такую песню, что ли, написать». «А что?» — встрепенулся Джоди Майо. «Возьмем и напишем». Конец цитаты. И вот действительно в 1987 году на пластинке «Fighting the World», сражаясь со всем миром, музыканты Виа Манавар записали композицию «Blow Your Speakers» — «Разнеси свои наушники вдребезги». Эта песня и продолжит аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» по вашим многочисленным просьбам и, в частности, по просьбе Варвары Геннадьевны Ургант. Yeah. Откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». Если вы только что включили свои радиоприемники, то напоминаем вам, что на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. У микрофона по-прежнему ведущий альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы продолжаем разбирать ваши многочисленные письма. И вот сегодня постараемся выполнить, ну, если не все, то хотя бы, я надеюсь, часть ваших заявок. По просьбе семьи Шушляковых из Екатеринбурга, мамы Елизаветы Петровны, папы Игоря Аркадьевича и их сына 15-летнего Анатолия, звучит отрывок из рок-оперы «Улицы», написанный участниками Via Savage в 1991 году. Елена Аркадьевна в своем письме подчеркивает, что социальное влияние улицы на воспитание подрастающего поколения поистине огромно, и забывать об этом нельзя. Вспоминает Елена Петровна, и как в 1991 году именно на улице она встретила симпатичного молодого человека с магнитофоном «Соната» на плече. Из динамиков магнитофона лились завораживающие звуки рок-оперы «Улицы». Ну а хозяином магнитофона оказался никто иной, как Петр Аркадьевич Шушляков, ее будущий супруг. Guitar. Вы, уважаемые радиослушатели, можете поздравить своих единомышленников, любителей тяжелой музыки прошлых лет, поздравить их с праздниками, юбилеями, памятными датами, пожелать им счастья, здоровья, долгих лет жизни. И пусть тяжелая музыка прошлых лет навсегда останется в их сердцах и согреет их своим теплом. Отчим брата Зои Шварц, Иван Шварц, его племянник Николай Шварц и сестра Ивана Людмила Викентьевна Воскресенская просят передать свои самые теплые, искренние поздравления сестрам Гнедич, постоянным радиослушательницам аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Александр Анатольевич Сфасман от всей души присоединяется к этим теплым поздравлениям и, в свою очередь, поздравляет сестер Гнедич Марию, Виолетту и Анну-Марию Гнедич, а также Леопольду Викентьевну Воскресенскую. Поздравляет их с наступившей весной, с хорошим настроением, удивительной музыкой, которая так незаметно вошла в нашу жизнь, в наши сердца и продолжает звучать в них. Многие ВИА, пишет Николай Шварц, оставили своеобразные музыкальные завещания для нас, их потомков. И мне бы сегодня хотелось вновь обратиться к музыкальным архивам вашей программы и поздравить всех с замечательной композицией «Духи тьмы», которая, несмотря на свое название, несет в себе столько тепла, радости, красоты, света, которым насквозь пропитан тяжелый металлический мир прошлого. Ну что ж, Вадим, в рубрике «Наши поздравления» аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжит легендарный шлягер конца 80-х годов прошлого века «Souls of Black» — «Духи тьмы» в исполнении «Via Testament». Наши поздравления! We'll be right back. смотрю, ширится наш письменный стол. Да, Николай, ты не ошибся. Действительно, ширится наш письменный стол, а значит, продолжается наша программа. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». У меня в руках письмо от Марии из Москвы. Очень рада, что среди засилья попсы и рэпа существует ваша программа. С удовольствием каждую пятницу слушаю «Дым под водой». Являюсь большой поклонницей тяжелой музыки прошлых лет. Слушаю хэви, death, трэш и black metal. Особое удовольствие доставляет слушать в вашей программе мои любимые группы «Металлика», «Моторхед», «Айрон Мейден». Не понимаю тех, кто слушает «Рамштайн» и других таких же. Для меня это не хэви-метал. Хотелось бы услышать в вашей передаче «Каркас». И очень хочется, чтобы вы почаще ставили такие группы, как «Пантера», «Сепультура» и «Креатор». По поводу последней группы я и пишу свое письмо. Про «Креатор» забывать нельзя. Эта группа одна из лучших в тяжелой музыке. Да, Кирилл, мне кажется, Мария абсолютно права, ведь вспомни, даже жители будущего в своем известном послании нам и их далеким предкам отмечали, что среди ансамблей, переживших годы веков, «Креатор» занимает одну из ведущих позиций. Да и как нам забыть про этот замечательный коллектив, когда участники Виа Создатель то и дело радуют нас своими новыми работами, своими новыми музыкальными поделками. Судя по композиции «Отвоевывая трон» с нового альбома группы, который называется «Насильственная революция», музыканты Виа Креатор не собираются мириться со сложившейся в современной тяжелой музыке иерархией ценностей и хотят вновь завоевать принадлежащий им по праву металлический трон. Песня «Reconquering the Throne» прозвучит в нашей программе в рубрике «Новости ретро». Мы надеемся, что эту композицию будет приятно услышать не только Марии, но и Дмитрию, племяннику нашего постоянного радиослушателя Алексея Сокольского из подмосковного города Королёв. Брутальное ретро-шоу. Дым под водой. В рубрике «Новости ретро» мы ознакомились с композицией «Отвоевывая трон», записанной музыкантами Via Creator в конце 2001 года. Эта композиция открывает новый альбом группы «Насильственная революция» «Violent Revolution». Николай, я смотрю, к нам на стол легла срочная телеграмма, присланная к нам по заявке нашего постоянного радиослушателя Сергея Павловича Бруевича Рыбина. Да, Кирилл, действительно, это так. Эта телеграмма уже находится у меня в руках, и вот что в ней говорится. Программу отслеживаю давно, хватит сюсюкать, пора замахнуться и вспомнить самое святое. Срочно ставьте Napalm Death. Ну что ж, уважаемый Сергей Павлович, может быть, действительно, хватит сюсюкать, пора махнуть на все рукой, и пусть аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжит Via Napalm Death. Встречайте! Да. Кирилл, я чувствую, назревает скандал. Только что позвонила соседка сверху, Ирина Максимовна Лухович. И вот что она просила передать в письме, присланном на наш адрес. Пора прекратить хулиганство в эфире. Положить конец этому экстремальному беспределу, этому брутальному ретро-шабашу. Конечно, шлягер группы Napalm Death «Потревожить медиума», прозвучавший только что у всех на слуху, спорить не стану. Но вдумайтесь, прислушайтесь, разве это музыка? Мы, люди старшего поколения, с уверенностью можем сказать, что настоящая тяжелая музыка прошлых лет – это Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath. Я вспоминаю годы своей юности. Была я безумно влюблена в одного молодого человека. Любовь, которую я испытывала к нему, была поистине радужным чувством. И так совпало, что в те годы я увлекалась творчеством Via Rainbow. Особенно мне нравился их альбом «Down to Earth» – «Вниз к земле». И как же мне было больно в реальности испытать чувство возвращения с небес на землю, когда мой возлюбленный Сергей Дубов ушел от меня к моей подруге Ольге Винтер. Действительно, как поется в песне, любовь друзей не выбирает. «Love's No Friend» – это композиция вокально-инструментального ансамбля «Радуга», продолжает наш аналитический экстремальный ретро-альманах. Запись была сделана музыкантами в 1979 году. Thank you. friend of mine. Буквально несколько минут осталось в нашей программе до серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. Ну а сейчас наступило время для традиционной рубрики «Старые песни на новый лад». Ну как же все-таки приятно, Кирилл, когда молодые музыканты отдают дань уважения мэтрам, признанным классикам жанра, согласись. Вот и сегодня, казалось бы, еще совсем недавно молодой, едва подающий надежды Виа Хэллоуин, а сегодня это уже признанный лидер жанра спид-метал, вспоминает легендарный Виа Темно-Лиловый, который находился в расцвете творческих сил еще в те годы, когда многие из нас с вами еще и на свет не появились. Ну что ж, Николай, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, Виа Хэллоуин исполнит сегодня собственную версию популярнейшего шлягера вокально-инструментального ансамбля «Темно-лиловый» «Голубая летучая крыса». Оригинальный вариант этой песни впервые был вынесен на суд зрителей музыкантами Deep Purple еще в далеком 1973 году. Ну что ж, давайте послушаем, давайте сравним. Старые песни на новый лад. Фантастический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Подходит к концу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Мы выполнили, ну, конечно же, не все, но большую часть ваших заявок. И пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. И, Николай, прежде чем тебе передать микрофон, я, опять-таки, с твоего позволения, перечислю те вокально-инструментальные ансамбли, с чьим творчеством мы сегодня познакомились. Итак, это были «Виа Радуга», «Скорпионы», «Священник Иуда», «Военный корабль», «Завещание», «Творец», «Смерть от напалма», «Праздник адской тыквы». Итак, Николай, тебе слово для серьезного, вдумчивого анализа. Ну что ж, Кирилл, мне понравилось. Причем понравилось буквально все. И даже сложно кого-то выделить. Все музыканты сегодня были, что называется, в ударе. Как обычно, надежно и уверенно сыграли ветераны. Не подвели, на мой взгляд, и молодые исполнители. И лишний раз хочется произнести фразу, которая, быть может, уже и набила оскомину. «Не стареют душой ветераны». Ты знаешь, Николай, вот только что Тамара Тимуровна Хаген передала мне пленку с приложенной к ней запиской. В записке, в частности, говорится: «Среди засилья пресловутых рамштайнов, лимбискитов и им подобных и сегодня есть настоящие верные приверженцы жанра тяжелой металлической музыки. Это молодые артисты. Ветеранам есть кому передать знамя, есть кому передать нелегкую эстафетную палочку. И передача эта проходит безупречно. Ну а доказательство тому, скажем, творчество молодого Виа Рапсодия. Композиция с их нового альбома «Power of the Dragon Flame» — «Сила драконьего пламени», которая называется «Ночной истребитель», завершает сегодняшний выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». И пусть эта песня прозвучит в рубрике «Новые имена». Новые имена. Yeah. Ну вот и подошел к концу очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программы, составленные по вашим письмам, по вашим заявкам. Альманах для вас подготовили и провели Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы по-прежнему ждем от вас писем с заявками, с пожеланиями в адрес нашей программы, ну а главное, конечно, с серьезным анализом услышанных вами произведений. Нас интересует ваше мнение о нынешнем состоянии тяжелой музыки, о ее прошлом и о перспективах ее развития. Пишите нам 113-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, открытое радио, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Мы желаем вам всего самого-самого доброго. До встречи в следующую пятницу и почаще улыбайтесь. Аналитический, экстремальный ретро-альманах «Дым под водой».